Мраморный ангел. Это господин Леген. В его стиле грохотать ботинками по паркету в любое время дня и ночи. Такой серьезный человек и ведет настолько неупорядоченный образ жизни. Сколько времени? Клара пошарила под подушкой и вспомнила, что телефон ей выдают по воскресеньям, а воскресенье было вчера. Она перевернулась на спину. Напротив, слева от двери в спальню Фридриха, большой белый комод. На нем стеклянная ваза с белыми розами, выше на белой стене круглые белые часы, которые Клара ненавидела. Несмотря на то, что ее глаза привыкли к постоянному сумраку, к часам приходилось подходить, чтобы разобрать, где белые стрелки. Других не было. Не было будильника, потому что звон побеспокоил бы Фридриха, и потому Клару будил, тихонько стуча в дверь, господин Шаденбюрг, который каждый день в половине седьмого приходил включать кофемашину. Не было наручных часов. Все ее время с 7 до 21 часа принадлежало Фридриху. Это для него тяжелые, темно-серые, с серебряной нитью завесы хранили поздний вечер по всей квартире. У него воспалялись глаза от солнечного света, поэтому при нем запрещалось даже подходить к окнам. Но сейчас Клара была одна и у себя. Она встала и на цыпочках подошла к портьере, немного сдвинула ее. Очень пасмурно. Машины господина Легена нет. На клумбах будто грязная вата. Это весь снег на 2 декабря. Ну и тоска. Клара зевнула в руку и направилась к комоду. Хм, нет еще и 5, а спать больше не хочется. Снотворное пить уже нельзя. В 7 встанет Фридрих, и ей нужно быть в тонусе. Клара пошла заправлять постель. Хотя бы так она сможет отвлечься от мыслей, уже зашевелившихся тараканами у нее в голове. Она избегала их, уделяя максимум внимания Фридриху. Хотя это изначально входило в обязанности компаньонки, Клара втянулась только в последнее время. Она больше не размышляла о степени адекватности всего того, что дает ей читать Фридрих, что он рисует ей на бумажках, что говорит. Кажется, она перешла черту, за которой начинают сходить с ума. По вечерам она запивала половиной стакана воды розовую таблетку и откидывала прошедший день как смятую салфетку в урну. Что они обсуждали вчера? Как не стесняться, бегая на четвереньках и без штанов? Удобно ли жить с волчьей головой? «Неудобно», — думала Клара, поправляя подушки. А ведь она даже перестала смотреть телевизор после ужина. Люди на экране открывали рты, а она слышала только себя. Свой вопрос самой себе. Не пора ли остановиться? Клара понимала, что у нее 2 выхода. Сдаться сейчас и тешить себя, что был шанс заполучить Гельмута, или сдаться позже, с полным разгромом своих надежд и в депрессии. Было бы лучше сдаться как можно быстрее ради себя. Господин Леген предупреждал, что это за работа. Она сама сделала хуже. Своими глупыми фантазиями она завернула кусок дерьма в блестящую обертку, сама развернула и сама себя оставила ни с чем. Надо было с самого начала трезво смотреть на вещи. Но тогда она не смогла. Ее совершенно выбило из колеи. 5 месяцев назад на нее свалились с дальней полки ее забытые подростковые мечты. Как многие девочки, знающие с детства слова «кредит», «экономия», «нет», Клара Ригель покупала журналы с красивой жизнью и представляла себя на этих фото, в этих платьях, с этими руками на своей талии. Она замечала, что подружки и жены знаменитых богатых мужчин не блещут какой-то особенной красотой и умом, что не история, так про нужное время в нужном месте. Клара хотела на Рождество письмо, в котором было бы сказано, где, в какой день, в какой час ей быть. Она была готова. Всегда с чистыми волосами, с безупречными ногтями. В отличие от подружек, красивых как лопаты, Клара росла еще и очень симпатичной. Брюнетка с лицом-сердечком и томными зелеными глазами с по-настоящему хорошей фигурой. Но жизнь шла своим чередом год за годом, и вместо того, чтобы нести Клару, волокла ее. Попасть в модельный бизнес не получилось. На курсах современной скульптуры тоже не задалось. Мужчины, так безнадежно женатые старые пердуны или экземпляры с пустыми головами или пустыми карманами, а то и 2 в 1. Клара не стала, как мать, выбирать из зол. Она жила с фикусом по имени Трумен Ди, прозаично работала в пивном ресторане в Мюнхене и свысока смотрела на всю эту плешивую красномордую братью, разбавленную придурками из других стран. Так было до 24 июня. В тот вечер Клара чуть не обрушила грязные тарелки с подноса, когда вдруг зачесалась и загорела между лопаток. Подумала, что укус, но какое-то глубинное чутье подсказало – взгляд. Он сидел за дальним столиком в зале, один, и все гости на его фоне казались гротескными декорациями. Лицо мраморного ангела с изящной, но упрямой линией подбородка, точно гений черкнул ее. Белые волосы, подернутые льдом озера глаз. Предлагая ему меню, Клара отметила и холеные руки без кольца, и дорогой парфюм. «Успокойся, успокойся», — твердила она своему сердцу. Вот так шататься на ногах под отбойный молоток в груди — это было совсем не про нее, не для нее, не для него. Ангел заказал телячьи колбаски и ушел, не притронувшись к ним, оставив весьма щедрые чаевые. Клара несколько дней не находила себе места, размышляя, кто это мог быть и почему она никогда не видела его раньше. С его данными он просто обязан был светиться в медиа или вести популярные страницы в социальных сетях. Чем он занимается, сколько зарабатывает, есть ли у него девушка, дети. Клара уехала в страну грез, где у прекрасного незнакомца был чертов белый замок, и плакала в подушку от презрения к себе и от удовольствия, которое он ей доставлял ее же руками. Ресторан был невыносимой дырой. Клара ясно увидела это. Она облила клиента, ошиблась с заказами и расколотила несколько стаканов. Вышел неприятный разговор с начальством. После него-то незнакомец встретил ее. Он стоял около сверкавшего синего кроссовера, весь в белом, высокий и статный, и нарушал общественный порядок, закуривая. «Вы скучали по мне?» «Нет», — нашлась Клара, хотя сумка брякнулась ей на ботинок. Она сделала вид, что это случайность, и, наклонившись, только криво махнула около опадающей ручки, потеряла равновесие, как всегда в ответственный момент. Возмутительно. Он держал ее под локоть и говорил. «Я вижу, вы сегодня очень устали. Я подвезу вас до дома». Он обвел ее вокруг машины, открыл перед ней дверцу и усадил. «Не возражаете?» «Возражаю», — ответила Клара и получила на колени свою сумку. Несколько минут они слушали бормотание радио. Клара даже не спросила, кто он, откуда знает, где она живет. В голове варилась каша. Она хватала глазами прохожих, ночные огни, полосующие капот, ангельский профиль, элементы отделки торпеды, свои джинсы, его расслабленную кисть на руле. На ней не было волос. «Вы можете обращаться ко мне, господин Леген», — сказал он. «К Клара Ригель из Эбесберга». Господин Леген не заметил, что она хотела представиться. Он смотрел на машину впереди. «Я знаю о вас больше, чем ваше имя и адрес вашей съемной квартиры, потому что я должен представлять, кому предлагаю работу». «С чего это он? Что еще за работа?» «И я кандидат?» — шутливо спросила Клара. «Моему старшему брату требуется компаньонка. Он безобидный шизофреник, страдает от редкой болезни глаз, из-за чего редко выходит из дому. Он сам себя обслуживает. На этот счет можете не волноваться. Ему становится хуже, когда не с кем делиться его, как ему кажется, важными мыслями. Я ищу человека, который согласился бы целыми днями сидеть с ним и слушать его бред». «Разве не требуется специального образования?» «Чтобы поддакивать и улыбаться?» «Нет, госпожа Ригель. Однако я не говорю, что это легкая работа. Работа скучная, отупляющая, плохо действующая на нервную систему. Из-за этого рассчиталась предыдущая компаньонка, несмотря на высокую зарплату». «Высокую?» Клара задохнулась. «Если бы не чаевые, она бы бросила ресторан». «В моих правилах предлагать в 4 раза больше против того, что есть у кандидата, и округлять. Считайте», — сказал господин Леген. Выходило 5000 евро. Больше, чем получал знакомый дантист. «Не верю», — засомневалась Клара. 5000, не считая премий, карточки на воскресный шопинг, бесплатного питания, проживания и медобслуживания и право пользоваться нашим автомобилем с водителем в выходной», — подтвердил тот. «Подозрительно заманчиво. Я заинтересован в том, чтобы у компаньонок были стимулы задерживаться дольше. Мой брат слишком нервничает, когда его покидает человек, к которому он успел привыкнуть. 6000 евро». «Что?» 7000 евро, госпожа Ригель». Он дал ей время собраться с мыслями. Что еще ей придется делать за такую сумму? «Почему вы предлагаете эту работу именно мне?» «Вы подходите», — ответил он. «Нет, это было очень, очень подозрительно». «Мне бы хотелось больше знать об условиях. Вы же понимаете, господин Легин, как это неожиданно и необычайно щедро». «Щедро — это 8000. Все условия мы обсудим в следующий раз, если вас интересует». Клара с недоумением смотрела в окно на свой подъезд. «Уже?» «Я позвоню вам завтра в 9, госпожа Ригель. До свидания». Она забыла улыбнуться, прощаясь с ним. Ночью она не спала. Металась, взмокшая, от ноутбука к холодной мокрой постели. В интернете не было ничего, что помогло бы что-то понять о подводных камнях предложения господина Легина. Ничего не было и про него. Но ведь все не так просто. Его брат-шизофреник сексуально озабочен, извращенец, мазохист. Они любят втроем. Клара не верила в увольнение предыдущей компаньонки из-за скуки. Подругам она звонить не стала. Они в один голос сказали бы соглашаться на 8000 евро в месяц плюс премии, бонусы, карточку и так далее. Без 9:05 Клара сидела перед Труманом Ди с холодящими подушечками под глазами, решительно придя к компромиссу. Она попробует. Если что-то пойдет не так, рассчитается, как та. Ее опасения уступили желанию влиться в другую жизнь, в его жизнь. Пусть в качестве компаньонки его брата для начала. Господин Легин позвонил и ни словом не обмолвился о вчерашнем, а пригласил вечером в ресторан. Еще 2 изнурительных часов, и Клару стошнило прямо на его смартфон. Он выронил его, когда заворачивал руль, попросил поднять и... Она тогда застыла, зажав рот и глядя на черный прямоугольник чехла в слизи и крошках между своими лучшими лаковыми туфлями. Голова кружилась. «Возьмите в бардачке влажные салфетки и приберите», — ровно сказал господин Легин, и в мозгу у Клары что-то щелкнуло. Ей все-таки повезло, так она решила. Она оказалась на судьбоносной отметке X с теми грязными тарелками. Не прошло недели, как она, ловя интересующиеся взгляды, через парадную дверь вошла в потрясающе красивый зал с сине-золотой отделкой, со статуями рогатых женщин, с фонтаном в центре, с 1000 свечей на столбах. Она открыла золотое меню без цен и узнала, что это специальное меню для специальных гостей. «Этот ресторан принадлежит мне», — приятно говорил господин Легин. «А вы сегодня мой гость. Все за счет заведения. Прошу вас, наслаждайтесь моим гостеприимством». «Этот ресторан принадлежит мне». «Спасибо, но я в состоянии заплатить за себя». «Не здесь. Вам не хватит ни на одно блюдо. Но я могу вычесть из вашей зарплаты, если вам так удобнее». «Я у вас еще не работаю», — пожала плечами Клара. «Вот контракт». Он принял, не глядя, белую папку из рук подошедшего официанта. «Спрашивайте, если что-то непонятно. Сказать «нет» и уйти отсюда — ваше право. Мне, как обычно, даме воды», — сказал он официанту. Клара закусила губу, а он смотрел куда-то в бок со странной улыбкой. Клара проследила за его взглядом и похолодела. Как огоньки 2 свечей, как мерцающие угли, эти невозможные янтарные глаза завораживали и грозили пожаром. «Госпожа Ригель, какие интересные линзы!» Она повернулась к господину Легину. «Он здесь частый гость», — улыбался тот. Клара искоса осмотрела мужчину, который со сварливым видом брался за ножку жареной утки. Черный пиджак с наглухо застегнутым воротником-стойкой, блестящие вьющиеся черные волосы, стянутые на затылок, округлое горбоносое лицо со впалыми щеками, высокий хмурый лоб. Он откусил мясо вместе с косточкой и захрустел. Ее голова еще не была забита россказнями Фридриха, и вместо того, чтобы подумать, что этот мужчина подходит под описание Анубиса в полном человеческом облике, она фыркнула про себя. Ну и тип. Он уставился на нее и помотал головой. «Госпожа Ригель», — сказал господин Леген, — «напомните, для чего вы здесь?» И придвинул ей папку с тиснением по краям. Это был очень строгий и подробный контракт. Никаких обязательств сексуального характера. В месяц 9000 евро брутто. Зарплата на новый счет в банке, плюс все те бонусы, о которых господин Леген упоминал. Прочитав, Клара увидела себя под домашним арестом, в полутьме, в беседах с мужчиной, с поехавшей крышей, и с Гельмутом, смотрящим на ее грудь. Она подписала. Это была пятница, 29 июня, а 2 июля она вступила в эту квартиру на верхнем, третьем этаже дома в престижном районе Богенхаузен. У нее были новые чемоданы, и в них было все новое. В воскресенье Клара получила карту на шопинг, купила вещи по выданному списку и кое-что для души. Новое место встретило ее искусственным белым атриумом, сонно светящими лампами на стенах, угрюмой тишиной и ароматом кофе. Господин Леген устроил ей экскурсию. Кухня, столовая, гостиная, библиотека, кабинет. Клара вертела головой, как кошка в амбаре. Квартира просто огромная, но где его брат? Господин Леген открыл перед ней еще одну дверь, в комнату с великанской кроватью, и пока Клара пучила глаза на гору подушек, заглянул за изголовье. «Она здесь!» — сказал он. «Вылезай!» Кто-то взвыл, и на фоне портьеры медленно вырос здоровенный детина в мятом поло, мятых хлопковых штанах с торчащими золотыми волосами. Уши олели. Он был выше брата, также прекрасно сложен, его такие же точеные мраморные руки мелко тряслись, закрывая лицо, и слезы сочились сквозь пальцы, опутанные золотой паутиной. Душераздирающее зрелище было. «Знакомьтесь, госпожа Ригель, это Фридрих Леген». Фридрих замолк. «Ригель!» Он осторожно выглянул. Глаза синие, прекрасные. «Не бойтесь, Фридрих у нас как плюшевый лев и такой же бесполезный», — заявил господин Леген. Клара еще не знала, как бессердечен он будет с ней. «Здравствуйте, господин Леген». Она подошла к Фридриху, протягивая руку. «Я ваша новая компаньонка, Клара Ригель. Рада познакомиться. Мы подружимся и будем здорово проводить время вместе». Фридрих вытер руку об рубашку и чуть-чуть пожал ее пальцы. Клара, сидевшая на заправленной кровати и пожимавшая сама себе руки, как очнулась и оглянулась на дверь. Стук? Не может быть, чтобы уже половина седьмого. Неужели? Да, все так. Она встала и подошла к двери в спальню Фридриха, приоткрыла. «Доброе утро, господин Леген. Я вас разбудила?» Фридрих сунул нос в щель. «Нет-нет, я давно не сплю и услышал, что вы встали. Я решил спросить, Клара, вы собираетесь рассчитаться?» «Почему вы спрашиваете?» «Я бы не хотел, чтобы вы ушли. Нам так хорошо вместе, да?» «Да, хорошо». «Вы не будете рассчитываться?» «Не собираюсь». «О, замечательно. Извините, что побеспокоил. Скоро увидимся». И он со смущенной улыбкой, порозовев, закрыл дверь. «Он не умеет лгать, дубина». «Она собирается рассчитываться?» «Нет». «Еще нет».